Мягкие тапочки, толстый живот, некое бремя домашних забот. Бомжи и бродяги мечтают об этом, семейное счастье, диван и газета. Это и есть настоящий уют. Сумерка дышит по краю квартира. Дом засыпает под песню сортира. Гражданина простого, честно трудись и живи образцово. Будет тебе впереди благодать, сам выбирай по счету, куплю сад.